Новости еще более приятные есть. Но сегодня ее подождать нужно. И там нужно выписать то ли две штуки, то ли еще сколько-то. Ну, на пускай уже вам выписывала, да? Сами там должны на кафедре или где? Ну, Женя как раз она придет. Ну, а Савалюк, если что, может, сегодня. Может, Ольга Ивановна, просто Ольга Ивановна тоже ж сейчас на паре. Не, сейчас не это. Ну, в общем, тут, конечно, теория, методика обучения французскому языку. Зачет 6-й семестр, зачет 7-й семестр. Ну, там по-любому, потому что там оно и не выйдет так, потому что их-то вообще очень много тут, даже если так считать. Автоматизированная обработка это завтра. Ну, Катя, я Сергеевна сказала, чтобы она и... Вот еще другой загадочный предмет называется ознакомительная практика. Это очень серьезная практика, никто не поставит. Не, я просто не знал, что такое. Ее только что ввели, она 2 недели идет, они там мордуются с ней. Ужас. Я как поглядела, я говорю, вы им хотя бы... Вот нынче первый раз была, это просто какой-то кошмар. А вот вы говорили, что Вахурина мне что-то обещала там. Она, этот самый, она не обещала, она просто хорошо у вас отзывалась как-то. 34, 36, 43. Да я уже сказала, что она, если так она неплохо отзывается, подойдите, может она пойдет навстречу. Вы потом говорили, врет, может, она, может, не врет. Не, про врет не знаю. Тут может быть этот самый. То есть она говорила, ну как сказать, она как-то сочувственно рассказывала, то есть, про вас. Просто она говорит, что может быть он язык знает, типа того, что говорит, ну вот, скажем, в школе, может быть, ему и не надо работать. Ну, в общем, как-то вот так. Я уже за этот год столько. Наслушалась так. Я буду на заочку переводить, поэтому там должно часов вообще хватить. Ну, наверное. А мы каких-нибудь предметов типа экономики, там же вот из-за этих, помню, снижали, из-за математики какой-то, экономики, еще что-то. Mm-hmm. Не знаю, что там за уровень. Так. Это кто мешает по теории методики обучения английскому языку, здесь 6-й, 7-й семестр стоят. Так. А методика воспитательной работы и основы вожатской деятельности. Это читают этот самый, это лекционный курс такой большой. Это вот как раз перед тем, как работать в этом самом. Ну да, в вот. Лагере. Это Богданова ведет, да? На каждом факультете свои. У нас вела это, как ее, Анна Юрьевна Тимакова. Ну да, того расписания она есть. Лунькова это завтра. Да. Так, история языка. Вот история языка там либо Бирютина, они, ну, читают лекции Кутузова, потом, а семинары ведет Бирютина. Это кто тогда получился? По идее, кто читает лекцию, тот принимает, правильно? По идее, так не должен быть. Странно вообще, странно. Она вчера сказала, поставлю, если не ее. Сейчас ее, наверное, не поймать. А вот по англичанам только Мастыкина пишет экзаменационные листы, да? Что пишет Мастыкина? А, экзаменационные листы по англичанам. Нет, пишет деканат. А Мастыкина просто говорит, кто может принимать у нее, кто у нее, у кого не хватает часов, у кого... Так, у меня отличная форма. То есть там все равно согласовывать с Мастыкиным? Конечно, конечно. Мастыкина не знаю, как поговорить, у меня с ней не очень хорошее отношение по родителям. Что делать, я даже тут не знаю. Если деканат, то вам там напишут. Ну, я вам сразу хочу сказать, что они вас заставят все сдавать. Просто так никто не поставит. Вот сразу говорю. Нет, ну тут же обещала просто так. Да, если, конечно, она не обманывает. Ну, Турцелина, может быть, не лучше. Не, дело в том, что экзамен-то понятно, в принципе. Просто так его нельзя поставить, потому что это экзамен. Я не против, да. Понятное дело. А вот зачеты каким образом, это же вообще какой-то кошмар. Как вы с Синьязом вообще работаете? Не понимаю. Ну, ругаюсь. У меня остается 1.5 года контракта, все, хватит. Так, русский язык, литература. Ладно, пойду требовать. Экзаменационные листы. Хотя, почему подождите, вас не буду. Вы тут работаете.